Михаил Михайлович Зощенко. Перед восходом солнца. Предисловие. Эту книгу я задумал очень давно, сразу после того, как выпустил в свет мою «Возвращенную молодость». Почти 10 лет я собирал материалы для этой новой книги и выжидал спокойного года, чтобы в тиши моего кабинета засесть за работу. Но этого не случилось. Напротив, немецкие бомбы дважды падали вблизи моих материалов. И звездкой, и кирпичами был засыпан портфель, в котором находились мои рукописи. Уже пламя огня лизало их, и я поражаюсь, как случилось, что они сохранились. Собранный материал летел со мной на самолете через немецкий фронт из окруженного Ленинграда. Я взял с собой 20 тяжелых тетрадей. Чтобы убавить их вес, я оторвал коленкоровые переплеты. И все же они весили около 8 килограммов из 12 килограммов багажа, принятого самолетом. И был момент, когда я просто горевал, что взял этот хлам вместо теплых подштанников и лишней пары сапог. Однако любовь к литературе восторжествовала. Я примирился с моей несчастной участью. В черном рваном портфеле я привез мои рукописи в Среднюю Азию, в благословенный отныне город Алма-Ата. Весь год я был занят здесь писанием различных сценариев на темы, нужные в дни Великой Отечественной войны. Привезенный же материал я держал в деревянной кушетке, на которой спал. По временам я поднимал вверх моей кушетки. Там, на фанерном дне, покоились 20 моих тетрадей рядом с мешком сухарей, которые я заготовил по ленинградской привычке. Я перелистывал эти тетради, горько сожалея, что не пришло время приняться за эту работу, столь, казалось, ненужную сейчас, столь отдаленную от войны, от грохота пушек и визга снарядов. «Ничего», — говорил я сам себе. «Тотчас по окончании войны я примусь за эту работу». Я снова укладывал мои тетради на дно кушетки и, лежа на ней, прикидывал в своем уме, когда, по-моему, может закончиться война. Выходило, что не очень скоро. Но когда? Вот этого я установить не решался. Однако почему же не пришло время взяться за эту мою работу, как-то подумал я? Ведь мои материалы говорят о торжестве человеческого разума, о науке, о прогрессе сознания. Моя работа опровергает философию фашизма, которая говорит, что сознание приносит людям неисчислимые беды, что человеческое счастье в возврате к варварству, к дикости, в отказе от цивилизации. Ведь об этом более интересно прочитать сейчас, чем когда-либо в дальнейшем. В августе 1942 года я положил мои рукописи на стол и, не дожидаясь окончания войны, приступил к работе. Часть первая. Пролог. За доброе желание к игре прощается актеру исполнение. 10 лет назад я написал мою повесть под названием «Возвращенная молодость». Это была обыкновенная повесть из тех, которые во множестве пишутся писателями, но к ней были приложены комментарии, этюды физиологического характера. Эти этюды объясняли поведение героев повести и давали читателю некоторые сведения по физиологии и психологии человека. Я не писал «Возвращенную молодость» для людей науки. Тем не менее, именно они отнеслись к моей работе с особым вниманием. Было много диспутов, происходили споры. Я услышал много колкостей. Но были сказаны и приветливые слова. Меня смутило, что ученые так серьезно и горячо со мной спорили. «Значит, не я много знаю», — подумал я. «А наука, видимо, не в достаточной мере коснулась тех вопросов, какие я, в силу своей неопытности, имел смелость затронуть». Так или иначе, ученые разговаривали со мной почти как с равным, и я даже стал получать повестки на заседание в Институт мозга. А Иван Петрович Павлов пригласил меня на свои среды. Но я, повторяю, не писал свое сочинение для науки. Это было литературное произведение, а научный материал был только лишь составной частью. Меня всегда поражало. Художник, прежде чем рисовать человеческое тело, должен в обязательном порядке изучить анатомию. Только знание этой науки избавляло художника от ошибок в изображении. А писатель, в ведении которого больше, чем человеческое тело, его психика, его сознание, нечасто стремится к подобного рода знаниям. Я посчитал своей обязанностью кое-чему поучиться. И, поучившись,